Слава Господу, братья и сестры! Сегодня интересная проповедь. Название этой проповеди. Может, вы знаете, кто эти слова сказал, а может и нет. Может, вы вспомните. Название проповеди. «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе». По воде я не сказал. Да, там по воде, но я назвал без воды. «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе». Вы знаете, что я опять перечитываю Евангелие, и знаете, иногда, я не знаю почему, но иногда знакомые места, которые мы читаем уже сотни раз, вдруг что-то оживает. Вдруг оно оживает, это место. И я его начинаю читать и начинаю видеть то, что никогда не видел. И я изумляюсь, насколько Бог, Он великий. Казалось бы, ну вы уже знаете эту историю, как Петр ходил по воде, как к нему пришел Иисус на помощь им, и он его попросил, чтобы пойти по воде, и как Иисус пришел и спас их от неминуемой гибели. Мы знаем эту историю. Но что тут еще знать? Но вы знаете, когда я читал это место, вдруг я хотел его пройти просто и пойти дальше, но я почувствовал, что здесь что-то есть. Я уже 2 дня не могу освободиться от этих мест. Вы знаете, я взял параллельные места. 3 евангелиста говорят об этой истории. 3 евангелисты. Матфей говорит Марк и Иоанн. Значит, Иоанн и Матфей не были в лодке. Они были в лодке. Лука не говорит об этой истории. И мы вообще, друзья, видим 2 истории с лодкой. Первая история – это когда Иисус повелел Петру пойти по воде, а вторая история, вы помните, когда они ехали с Иисусом в лодке, и Иисус спал на корме, помните, это совсем другая история, это 2 разные истории. И вы знаете, та история, где Иисус лежал и спал, когда они ехали в лодке, и была большая буря, они подошли и сказали: «Тебе нет нужды, мы погибаем». Знаете, там духовный смысл заключен в том, что когда с нами Иисус, когда мы имеем Его в нашем сердце, никакие испытания, никакие трудности в нашей жизни не должны поколебать нашу веру, потому что мы с Иисусом. Если ты имеешь Его в своем сердце и живешь Богом, то любая трудная ситуация в твоей жизни, какие бы ни были большие волны, испытания за Христа, не бойся, ведь Иисус с тобой рядом. Не бойся этих волн, даже если Он спит, потому что Он не даст тебе погибнуть. Даже если ты погибнешь за Иисуса, ты пойдешь к Нему на небо, потому что Он с тобой. Это была история о том, чтобы мы, когда идем с нашим Господом в этом мире, никогда не боялись больших волн, испытаний и трудностей в нашей жизни. Но история, о которой я сегодня буду говорить, тоже о лодке, о учениках, 2 история, здесь совсем другое. Здесь совсем другое. Вы знаете, все началось с того, что Иисус Христос сделал чудо. Вы помните, когда они были в пустыне, и когда много людей пришло, и настал вечер, было около 5000 людей, не считая женщин и детей, и их надо было кормить. И вы знаете, я заметил, что Иисус Христос все эти чудеса, все эти моменты нам оставил в Библии, знаете для чего? Чтобы мы увидели духовный смысл и чему-то научились от этого. Не просто так Он хлебал нажал, не просто так Он приходил и Петра вынимал из воды, не просто так. Но вы знаете, часто, когда люди не ищут Бога, когда они для них Библия, знаете, почитал и пошел и занялся своими делами, она так и остается просто закрытой книгой, и Бог их не учит. Бог их не учит, потому что Бог начинает учить только тех людей, которые начинают посвящать себя Ему, которые как ученики хотят следовать за Иисусом. Тогда приходит Дух Святой, и тогда Дух Святой начинает открывать духовный смысл каждого места, потому что это им нужно, и они начинают радоваться. Они начинают это употреблять в своей жизни, потому что им это нужно, это откровение. Есть одно место, говорит о том, что мы возвещаем это слово не человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого. соображая духовное с духовным. Смотри, когда оно тебе дано, и когда сам Дух Святой дал тебе понять это место, ты говоришь это реально то, что поможет сегодня тебе идти за Господом. Но когда Дух Святой не приходит, оно остается закрытым. Ты не видишь того, что Бог хотел показать. Для тебя это просто сухое место, о котором ты все уже знаешь, потому что ты его читал уже много раз. А Господь приходит, и то же самое место в душе становится слаже меда. Ты чувствуешь, как хорошо, как оно вкусно, и твой дух питается, и ты чувствуешь, твоя вера возрастает, и ты находишь те слова, которые ты знал, и ты их читаешь и говоришь: «Господи, оно как новое для меня! Я этого не видел!» И вот ты увидел. Почему ты увидел? Потому что Дух Святой, Он начинает открывать твои глаза. Они были закрыты, но ты увидел, и ты готов это применять в своей жизни. Смотрите, друзья, я буду Матфея читать, глава 14. Иисус Христос, уже когда Он, откройте, друзья, 14 глава Матфея, когда Он уже там собрался этот народ, вы знаете, Он подозвал Филиппа, это в другом Евангелии написано, говорит Филиппу: что нам сделать с этим народом? Как нам его накормить, потому что люди, они устали, и их нужно накормить. Где нам взять хлебов? И вы знаете, там написано, почему Иисус спрашивал Филиппа об этом? Написано, что он сам знал, что хотел сделать, но он испытывал Филиппа. Смотрите, Иисус, когда он делал эти чудеса, когда все это творилось, он хотел испытать апостолов. Он хотел посмотреть, какая будет их реакция на эту проблему, как они себя поведут. И он хотел, чтобы они научились через эти проверки или тесты, чтобы они потом в реальной жизни, когда он уйдет на небо, и когда они без Иисуса пойдут по этому миру, чтобы они могли разобраться в любой ситуации, которая случится в их жизни, и поступать достойно Бога. Он их испытывал. Он все это создавал для того, чтобы как бы дать им экзамен. Ученики не знали, но он их испытывал. Он говорит: Филипп, что нам делать? Иисус знал, что он будет делать. И Филипп не прошел этого экзамена. Часто ученики не проходили этих экзаменов, и Филипп говорит: о, где мы наберем им столько хлеба? Нужно на 200 динариев хлеба, чтобы купить им. Куда нам что пойти и купить им столько хлеба? Но Филипп должен был сказать: ты же Господь. Давай поищем, может что-то есть здесь. Благослови этот хлеб, умножь, ты же Господь. Ты же все можешь. Но Филипп почему-то об этом не сказал. Иисус ждал этого ответа. Чтоб они свое упование положили не на видимую проблему, но они упование положили на своего Господа, который стоял рядом, но они не были готовы. Они не вразумели чудом с хлебами, не вразумели. Иисус был очень разочарован, и Он решил еще раз их испытать. Он решил еще раз их проверить и что-то им показать в жизни, чтобы они через этот тест, они получили что-то и поняли, чтобы они были готовы идти, когда Его не будет на земле. Он решил их еще раз испытать. Когда мы живем сегодня, Иисуса с нами нет. Он уже не будет с тобой рядом, чтобы тебя тут учить особо, чтобы тебе какие-то ставить какие-то задачи и слушать твои ответы. Его нет. Вот поэтому мы имеем, друзья, Евангелие. Вот то, что Он говорил ученикам. И вот Дух Святой хочет нам открыть и показать, что же хотел Иисус от них, чтобы они делали и как поступали, чтобы дойти в небесную страну. Давайте прочитаем, друзья. 14 глава. 14 глава, мы читаем, это с первого стишка. «А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей, и тотчас...» Смотрите, 22 стишок. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Я хочу, друзья, прочитать еще с одного места. Это Иоанна, он тоже говорит об этих же событиях. Мы читаем, он также говорит такие слова, когда накормили хлеба, он говорит: когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. То есть мы видим, в обеих местах написано, что он понудил их. Он сказал: пожалуйста, идите в лодку и отправляйтесь на другую сторону моря, а я отпущу народ, и я потом вас догоню. Вы знаете, что это было первое испытание, которое ученики должны были правильно ответить. Знаете, что он ожидал? Он хотел, чтобы они сказали: Иисус, мы будем с тобой. Мы сами не поедем. Мы не хотим без тебя. Мы подождем, мы побудем здесь. Без тебя мы не отправимся в дорогу, Иисус. Мы готовы побудь здесь до вечера. Он ожидал это. Вы знаете, иногда даже, когда Бог говорит, Он испытывает нас. Мы привыкли всегда исполнять Слово Божье. Когда Бог что-то сказал, мы моментально идем и пытаемся исполнить. Но иногда Господь, когда Он говорит, Он испытывает. Он пытается увидеть, какая будет твоя реакция. Поэтому Иисус здесь, когда Он им говорил, идите, садитесь в лодку и едьте, Он ожидал правильной реакции. Чтобы они сказали: Иисус, мы без тебя не поедем. Мы не хотим без тебя, мы погибнем, Господь. Это большая дорога переплыть море. Даже если ты к нам придешь, мы подождем, мы от тебя никуда не отойдем. Он ожидал этого вопроса. Извините, ответа. Мы видим, что Иисус иногда, когда язычница, помните, подошла к Нему и просила: исцели мою дочь, она беснуется. Он ей сказал: я пришел наипаче к погибающим овцам дома Израилева. Нехорошо взять хлеб из стола детей и бросить псам. Но мы видим, язычница, она пошла как бы наперекор Иисусу и говорит: да, Господи, но псы также едят крохи, которые падают со стола. Она как бы пошла наперекор, она сказала слово, которое было вразрез тому, что сказал Иисус. И Иисус оценил это, Он сказал: велика вера твоя, женщина. Смотрите, иногда слово Иисуса приходит как испытание. Он хотел исцелить дочку этой женщины, Он исцелял, но Он хотел увидеть ее веру, Он хотел увидеть нужду, и она сказала это слово, унизила себя, унизила свой народ, приравняла себя к псам, и говорит, что и псы тоже кушают, дай свою милость, дай свою милость. И Иисус увидел это, увидел эту веру, увидел эту женщину, которая даже сказала такие слова и благословил ее. Смотрите, друзья, мы видим даже, когда Елисей, вспомните Елисея, когда уже было известно, что Илья пойдет на небо, и Елисей попросил такое великое, чтобы иметь силу, как у Ильи, только вдвойне. Бог испытывал Елисея через Илью. Помните, что говорил Илья? Знаешь что, Елисей? Мне надо пойти туда, а ты тут подожди меня и не иди за мной. Скажите, кто говорил через Илью? Кто говорил Елисею такие слова? Но Елисей сказал: нет, я тебя не оставлю, я буду с тобой и буду идти всегда с тобой. Второй раз говорит Илья: мне нужно туда, а ты постой тут, подожди меня. Но Елисей не отошел ни на секундочку от Ильи. Почему? Потому что он знал, как только он отойдет в сторону от Ильи, и если он упустит своего учителя, он может потерять то, на что он надеялся и желал иметь в своей жизни. Он не отступал. И он увидел тот момент, когда Илья был взят на небо. Слава нашему Богу. Он не отступал ни на минуточку. Хотя Илья ему приказывал: ты ученик, уйди. Иди, мне надо туда. Не уйду. Смотрите, Иисус испытывал учеников. Так, идите, садитесь в лодку и едьте. А я здесь побуду. Я здесь побуду. И вы знаете, опять ученики дали маху. Петр подумал: ну, что тут такого, хлебы умножил. Ну, а уже лодка, море, это моя стихия. Он был хороший рыбак, он был хороший моряк, и были с ним другие рыбаки. Он даже не подумал, как Иисус Христос может их догнать. Он даже не сказал: Иисус, а как ты нас догонишь, у тебя ни лодки нету. Да ты ж не умеешь, как ты нас догонишь? Они даже об этом не подумали. Они начали спускаться вниз к морю. Они начали вниз спускаться к морю. Давайте посмотрим, что здесь он говорит дальше. Двенадцатый стишок. Ой, извините, друзья, это 14 глава, мы читали. И отпустил народ, он зашел на гору помолиться наедине, а вечером оставался там один. Иисус отпустил народ и не пошел к ним. Почему он не пошел? Потому что он это все сам допустил, этот момент. Это не стихийно получилось, друзья. Это не так просто, они поехали, и он не пошел к ним так быстро. И шторм начался не просто так, друзья, потому что ветер подул вдруг, откуда не возьмись. Это была задумка Иисуса. Он хотел что-то им и нам показать. Смотрите дальше. Он пошел и молился, и оставался один. И в этот момент, а лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Лодка уже отъехала на середину моря. Когда они только начинали отъезжать, было все спокойно. Но чем дальше они уходили от берега, поднимался все больше и больше ветер. И когда они вдруг пришли на середину моря, мы видим, начался сильный ветер и начался сильные волны. А знаете, почему это случилось? Потому что они удалялись все больше и больше от Иисуса в своей жизни. Это вам пример духовный. Когда мы удаляемся от Иисуса, когда мы уходим от Иисуса все дальше и дальше, когда мы теряем с Ним общение, волны поднимаются, и ветер становится все сильнее и сильнее. Вы знаете, вот это море, которое они переплывали, это не гонение за Христа, как было в том случае, когда спал Иисус в лодке. Это прообраз мира. Это то, что когда мы начинаем наш путь, нам нужно пройти от одного берега на другой берег. Это наша жизнь. Мы должны дойти в Царствие Божие. Это море, это есть мир. Писание говорит, не любите мира и того, что в мире, ибо все, что в мире, это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Этот мир влечет христианина сегодня. Он влечет его. Потому что Он хочет отвлечь тебя, чтобы ты не дошел на тот берег. Если Иисус не с тобою, пойми, если Он не с тобою, то Его волны, они поднимаются, Его ветер начинает дуть, и ты просто на середине пути останавливайся, и ты не можешь уйти дальше уже, не можешь, потому что настолько привлекательный тебе становится этот мир, Его волны, Его ветер, ты просто останавливайся, у тебя нет сил идти дальше, нет сил идти дальше». Давайте, друзья, еще прочитаем, что Марк говорит об этом. Я хочу не упустить. Они все дополняют, друзья, друг друга в своих посланиях. 45 стишок. «И тотчас понудил учеников своих, опять он их заставил войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вефсаиде, пока он отпустит народ. И отпустил их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле». Представьте, друзья, когда ты сегодня идешь в небесную страну, так часто бывает, что ты один в лодке посреди этого мира, а Иисус тоже один где-то там на берегу, и ты гребешь, и ты надеешься на свою эту лодку, на свои способности, на свой стаж, на то, что ты когда-то имел общение с Ним, поймите, и ты плывешь, но вот приходит тот момент, что настолько сильно поднимаются эти волны мира, я называю это печаль по миру, тебя Он начинает так искушать, Он начинает тебя так влечь этот мир, что ты просто перестаешь двигаться, у тебя нет сил двигаться к другому берегу, они бросают тебя со стороны в сторону, и ты уже не знаешь, что тебе делать. Вы знаете, Иисус, Он ждал до определенного момента, когда поднялись большие волны, когда поднялся сильный ветер. Знаете, кто этот ветер сделал? Его сделал Иисус. Его сделал Иисус, потому что все это было устроено Иисусом. Этот ветер поднял Иисус. Эти волны поднял Иисус, чтобы научить учеников чему-то. Они, когда сидели в этой лодке и болтались, Он думал, ну что они будут делать? Но они ничего не делали. Они продолжали ждать, когда придет Иисус. Написано, а Он не приходил. Знаете, и мы сегодня часто вот сидим в собрании, вот приходим и говорим, Господь, когда Ты уже к нам придешь? Мы сидим в нашей лодке и ждем, Господи, когда Ты к нам придешь? Нас бросает, нас заливает волнами, а мы смотрим и ищем на горизонте. Ты же обещал прийти, Иисус, где Ты? Где Ты? А Он остается и стоит там. Знаете почему? Потому что Он хочет, чтобы ты не ждал, а чтобы ты пошел к Нему, чтобы ты устремился к Нему, чтобы ты начал искать Его, чтобы для тебя стало очень важно, чтобы Он был с тобою всегда, когда ты идешь в небесное царство, чтобы ты никогда Его не оставлял, и чтобы ты не ждал, чтобы Он пришел к тебе. Ты должен искать Его. Когда ты ищешь Его, когда ты Его находишь, Он с тобою. Когда ты в Нем, Он пребывает в тебе. Христос сказал такие слова. «Если пребудете во Мне, то и Я пребуду в вас». Слава нашему Богу! Он не сказал, что «Я в вас пребуду». И тогда вы во Мне прибудете. Он ищет понимание, что ты должен ценить Его общением, Его присутствием и Его близостью. Мы говорим, мы ждем, Апостолы в день Пятидесятницы ждали, и мы ждем. А знаете, почему они ждали? Потому что Христос им сказал: ждите обещанного. И на десятый день пришел Дух Святой. Это было указание Иисуса, потому что Иисус ничего им больше не сказал. Он сказал им: никуда не идите, пока не получите обещанного от Отца. И они получили. Но когда они получили, то уже им ждать не нужно. Они должны идти, и они должны искать Господа всегда в своей жизни. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим дальше. Что же говорит нам Иоанн тоже о этом событии? Это другой евангелист. И войдя в лодку, отправились. Они такие были смелые, такие бравые. Смотрите, когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. И войдя в лодку, отправились на ту сторону моря. Знаете, так звучит, так хорошо. Они пришли, они такие уверенные, там где-то Иисус остался. Ну и что? Он что, моряк? Как-нибудь нас найдет, мы не знаем как, но может кто-то его подвезет, а мы поедем. И написано: сели и отправились. Как часто, друзья, мы отправляемся? Как часто мы отправляемся без Иисуса? И лодка есть, и все у нас вроде есть, и специалисты у нас есть. Ну лодка, она для чего создана? По воде ездить? Хороший предмет, как раз чтобы ехать на ту сторону моря. Но у Бога не так. Это все естественное, наше человеческое, оно никогда не дойдет туда, на ту сторону. Потому что Бог никогда этим не пользуется. Вы увидите, Он естественным не будет пользоваться. Тебе нужно противоестественно. И смотрите, что случилось. Они сели такие бодрые, особенно там Петр заправлял. Он был там лидером, он был, наверное, лучшим там рыбаком. И он говорил: я вас довезу. Иисус, мы доедем сами, догонит, не догонит, но посреди моря, когда уже стало им трудно и страшно, он уже начал думать, и они все ждали Иисуса. Они все ждали. Смотрите, что написано. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Чем дальше они шли, тем больше темнее становилось, а Иисус к ним не приходил. А что же он не приходит? Ну, надо же, наверное, головой думать. Надо же, наверное, вам понять свою ошибку, что вы уехали без Него. Даже Он с ним вам приказал это делать. Вы уехали без Него. И если Он не приходит, значит, вы должны что-то делать. Понять, что вы что-то неправильно сделали. Давайте посмотрим дальше. Дул сильный ветер, и море волновалось. Страшно им стало. Я видел картиночку, друзья, когда они едут в этой лодке. Это картинка, кто-то нарисовал. И идет там Иисус. А они бедные на этой лодке, волны. Они там не знают, что делать. Они забили лодку. 12 человек сидели в такой, я думаю, не очень большой лодке. Представьте. И как им было трудно управлять в этих волнах. Они там теснились и не знали, что им делать. Были в великом страхе. Смотрите дальше. Проплыв около 25 или 30 стадий, то есть они примерно до середины все-таки моря доплыли, они увидели Иисуса, идущего по морю, приближающего к лодке, и испугались. Я еще прочитаю место другого, и вы немножко поймете, чтобы яснее было, какой смысл в этом. 48 стишок Марка, то же самое. «И увидел их бедствующими в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Иисус увидел, он был там в пустыне, он увидел, все, достаточно, уже достаточно волны, уже достаточно ветер. Он увидел их не там возле лодки, а он увидел, что они уже в отчаянии, и что они не прошли теста. Знаете, что они должны были в этой лодке делать? Они должны были кричать: «Господи, спаси нас!» Они не кричали. Знаете, что они делали? Они ждали, когда Он придет. И никогда бы не дождались. Их бы потопили волны, и они бы утонули. Если ты ждешь Иисуса, что Он когда-то к тебе придет, ты утонешь. Но вы знаете, смысл Иисуса был не в том, чтобы их потопить. Это был только тест. Это была только проверка. Проверка, чтобы когда они войдут в большую жизнь, когда они пойдут сами, чтобы они знали, что самое главное в их жизни, чтобы они дошли до берега другого. Он не хотел, чтобы они потонули. И поэтому, когда он увидел еще там на берегу, о, волны уже достаточно большие, ветер достаточно сильный, а они так и не вразумелись чудесами, которые я показал с хлебом. Ничего не поняли, потому что окаменело их сердце. Иисус был очень разочарован. Он был разочарован, они ничего не поняли с хлебами, и сейчас они ничего не понимают. Вы знаете, из всей этой истории только один человек что-то понял. Знаете, кто это? Петр. Это один человек из всех, который что-то немножечко понял из всей этой ситуации и понял, что это не случайно. Один Петр. Остальные ничего не поняли. Не вразумели, ни с хлебами, ни с тем, что Христос делал на море, ничего не поняли. Они думали, что это все, это так, пришла буря. Вы знаете, когда уже ветер утих, написано, они, воистину ты, Сын Божий, сказали. И они изумлялись и дивились так сильно, что такое произошло. А Христос, Он в сердце своем опечалился и видел, что они ничего не поняли. Ничего не поняли из всего этого примера. Никто из них не сказал нужных слов. Никто из них не исповедовал то, что Иисус хотел услышать от них. Не вразумились. Они это говорили, потому что не вразумились чудесами с хлебами, потому что было окаменено их сердце, и они ничего не понимали. Иисус был разочарован. Только Петр немножечко там что-то понял. Мы сейчас увидим. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим дальше. И мы видим, что когда он шел по морю, он хотел миновать их. Представьте. А вы говорите, что это просто так. Случилась буря, Иисус побежал их спасать. Он бедный, увидел, что погода плохая. Задумка Иисуса. Он идет и проходит мимо. Представьте. Но они смотрят. А они, смотрите, написано, и все видели его. И испугались. Они все увидели, что это Иисус. Все до одного распознали. Такая же одежда, такие же волосы, такой же образ. Ну, вроде Иисус. Но испугались. А знаете, почему испугались? Потому что они посмотрели, что обычно, знаете, люди, они на лодках плавают по морю. Обычно люди, они по воде не ходят. Иисус, ну, вид такой, а идет по воде. Представьте. Мы на лодке, а он по воде. И когда они увидели идущего Иисуса по воде, испугались и подумали, что это призрак. Но ведь все видели, что это Иисус. Он был недалеко уже, проходил мимо лодки. Это же Иисус. Если ты в своей жизни отойдешь далеко от Иисуса, когда Он к тебе подойдет и будет проходить мимо, ты вроде увидишь Его, а потом скажешь, это призрак. Не может Иисус так делать! Не может Иисус вот так вот ходить. Мы не привыкли. Мы на лодках ездим. Как это Он идет по воде? Не Иисус. Ты забудешь настоящего Иисуса в жизни. Ты не захочешь сказать, Иисус, я хочу точно так же, как ты, по воде. Ты Ему не скажешь это. Ты скажешь, это призрак. Ты испугайся. Придет сильный Иисус. Придет Иисус силой Духа Святого. Придет Иисус живым Словом Божьим. Сверхъестественный Иисус. А ты в лодке болтаешься, и вроде видишь, вроде Иисус, но ты скажешь, Иисус так не делает, люди так не делают. Люди по воде не ходят. Это же Иисус. И ты просто испугаешься и отгонишь его назад, не оставляя Иисуса. Пока он еще недалеко от тебя, пока ты еще на средину моря не отъехал, лучше поворачивай назад, может быть, назад ты догребешь. Я думаю, нехорошее было решение повернуть назад и грести назад, если это только возможно. Возможно. Знаешь почему? Потому что ближе к Иисусу меньше волны, меньше ветер. Потому что когда Иисус ближе, тогда этот мир, хотя он бурлит, но ты по нему идешь, и ты не чувствуешь этих волн, ты не чувствуешь этого ветра, потому что Иисус рядом с тобой. Аллилуйя, слава нашему Господу. Да, он бурлит, но ты это не чувствуешь. Но когда Иисуса нет с тобой, Он действительно бурлит, ты это видишь. И так тебе трудно идти. Трудно идти. Греби обратно. Приди и скажи, Иисус, ошибка сделалась. Поехали с нами. Мы до средины доехали и поняли, что без Тебя мы не можем делать ничего. Войди в нашу лодку и управляй нашим кораблем. Иисус, Ты не моряк, но без Тебя мы никуда не поедем. Они это не сделали. Я думаю, они могли это сделать. Но они ждали Иисуса. Но Ему пришлось прийти. Они погибли. Давайте посмотрим дальше. Он хотел миновать их. Представьте, какая была у них трагедия. И приходит по воде, да еще минует их. Они просто были в шоке. Они в страхе ужасном были. Какой-то призрак, похожий на Иисуса. И еще проходит мимо. Когда он начал проходить мимо, все молчали, все только кричали. И только один Петр. Когда он увидел, что проходит мимо, он понял. Лучше утонуть в воде и испытать, Иисус ли это, или же сидеть в лодке и потонуть вместе с всеми в этой лодке. Он понял, что его безопасность в этой лодке нулевая. Когда он садился в лодку, он думал, все, 100%, ребята, я вас довезу. Вы знаете меня, вы же со мной рыбу ловили. Это море, ну и что? Лодка хорошая, мы профессора, мы специалисты. Но тут он все понял. И он понял дезертировать. Он решил дезертировать с лодки и оставить этих ребят здесь в лодке погибать. Он за себя начал думать, но правильно думать. Если все тонут, не смотри на них. Подумай о себе, и ты покажешь хороший пример, чтобы другие люди поняли, в чем смысл, чтобы тебе удержаться на плаву и не утонуть. Подумай сначала о себе. И Петр подумал о себе. Он подумал о себе. Давайте почитаем, что здесь говорит Матфей. Он говорит такие слова. Иисус сейчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Иисус как бы сказал, это я, что вы боитесь? Это я. Но они смотрели на этого человека, который идет по воде, и понимали, что вода все-таки, человек тяжелее воды, и как он может идти? Мы в лодке еле держимся. Но Петр, у него появилась мысль. Это то, что он говорит, пан или пропал. Другого выбора нет. И он решил за себя постоять. Знаете, Петр был очень человек смелый. Помните, когда Христос спрашивал, за кого почитает меня народ? За кого? Все там говорили, за Иоанна Крестителя, там, за одного из пророков. Он говорит, а вы за кого почитаете? И все прекрасно знали, что это Сын Божий. Все знали, прекрасно знали, но молчали. И только один Петр открыл свои уста и сказал, ты! Сын Бога Живого! Тогда ему сказал Христос, блажен ты, Петр, потому что не кровь и плоть тебе открыли это, а Отец мой Небесный, который на небесах. Петр, он имел смелость, он мог в критические моменты даже рисковать, чтобы именно спасти себя, чтобы понять что-то. Он понимал больше, чем другие ученики. Мы видим это. И он рисковал часто. И это был большой риск. Поймите, друзья, это был большой риск, что он сейчас скажет. Давайте почитаем. Петр сказал ему в ответ, смотрите. Господи, название проповеди. Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Слава нашему Богу. Даже по воде, но к тебе. Тебе. Лучше я утону, если это не ты. Все равно утопать. Лодка утонет. А если это ты, то даже по воде. Но даже если я буду тонуть по воде, если это ты меня спасешь. Если это не ты, то туда мне дорога. Все равно погибнем. Но если ты, мне надо быстренько к тебе. Они пусть сидят. Они поймут, может быть. И смотрите, что. Интересный момент, друзья. Он же сказал, иди. Христос. Один момент, когда обрадовался в душе и понял, что-то начинает понимать. Наконец-то, немножко зашевелил мозгами Петр, кто-то что-то понял, что надо к Иисусу бежать. Надо к Иисусу, потому что погибнем. Смотрите дальше. И выйдя из лодки, представьте, какая нужна вера, Петр пошел по воде, чтобы подойти кому? К Иисусу. Он не вышел из лодки, чтобы ходить по морю, и чтобы вокруг лодки ходить. А он вышел с одной единственной целью, чтобы мы побыстрее подойти к Иисусу. Так легко, не надо грести обратно на тот берег, откуда отчалили. Вот он стоит, и я стою на воде. И вот Иисус близко. Несколько шагов, и я подойду к Иисусу, и все. Я уже не утону никогда. Я схвачу его за руку, и я буду спасен. Вот где безопасность. Петр понял, один из них, он понял, что безопасность наша только тогда, когда Иисус близко к нам, когда мы имеем Его в нашей жизни, и Он с нами пребывает, мы имеем общение с Ним, мы знаем Его лично, мы ищем Его, мы ожидаем Его. Мы всегда приходим и сидим у ног Его, чтобы слушать Его голос. Вы знаете, сегодня многие христиане это потеряли, я говорю вам правду. Многие христиане потеряли это мышление и видение. Они сегодня полностью в этой буре, в этих волнах, этих мирских развлечений, мирских похотей. Они просто в лодке бьются посреди моря и не знают, откуда придет помощь. Они приходят в церковь и думают, что к ним придет Иисус здесь, на это место, а Он не приходит. И они разбиваются, и они на краю гибели. И лодка их наполняется водою, и они на что-то еще надеются. И не понимают, что надо сказать: Господь, где ты? Где ты, Господь? Повели мне пойти к тебе, Господь, даже по воде. Даже как ты, Иисус. Я хочу ходить, как ты, Иисус. Мне не нужна эта лодка. Лодка это человеческая. Лодка не дойдет до твоего берега. Я хочу идти сверхъестественно за тобою. Когда ты меня будешь укреплять, Господь. Когда я буду ходить именно так, как ты, Господь. Как ни другие люди не ходят, которые уповают на тебя, они в лодке находятся. Знаете, иногда трудно сделать этот выбор, но у Петра уже не оставалось. Он понял, что здесь решается судьба его жизни. Он сказал: Господи, позволь мне идти. Иди. И Петр сделал это. Вы знаете, многие христиане понимают это. И сегодня Бог призывает вас, но они не хотят идти. Они не верят. Они думают: как я пойду по воде? Как? Но Иисус же ходил. И ты пойдешь. Ведь Иисус тебе сказал: иди, и у тебя нет другого уже способа спастись. В лодке ты погибнешь, пойми. Лодка не доедет до того берега. Иисус еще им покажет, что на лодку надеяться не нужно. Ты погибнешь. У тебя нет другого выхода. Выходи и иди по воде. Трудно, непонятно, непривычно. Какая разница? Начинай искать Иисуса. Молись к Нему. Выходи и молись. И говори: Господи, приблизься ко мне. Яви свое лицо. Господь, откройся мне. Я хочу слышать Тебя. Дай мне почувствовать, что такое общение с Тобой. Не уходи от меня. Мы только верим, что Он с нами. Но мы должны также знать, что Он реально в нашей жизни. Мы говорим: да, до скончания века с нами. С нами. Он был тоже с ними. А только до того момента, как они отъехали, уехали на середину моря, Он был один на земле, а они были одни в лодке. И все. И на полную погибель обреченные. Давайте дальше увидим, друзья. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: Господи, спаси меня! Слава нашему Богу! Смотрите, да, Петр сплоховал. Когда ты станешь на этот путь, или когда ты начнешь противостоять этим волнам Божьим путем, тебе покажется, что это трудно, как-то необычно начинать этот путь. И хотя Иисус не так далеко, ты выжил, ты вроде стоишь на воде, можно идти не так далеко, но волны еще бушуют, и ветер-то еще дует, мир все еще манит тебя и говорит: что ты делаешь? Живи как другие люди, будь как другие крестьяне, не будь фанатиком. Иисус с нами, Он нас приведет в Царствие Небесное обязательно. Он нас спас, оправдал, мы дети Его. Мы там будем обязательно. Не слушай их. А вот Петр, он опять обратил внимание: ну волны большие, ну ветер большой. Неужели я вот так вот и дойду до Иисуса, чтобы ухватиться за Его руку? И только он подумал, только он усомнился, моментально он упал в воду и начал тонуть. И, наверное, он в этот момент подумал: лучше бы я не выходил из этой лодки, лучше бы я утонул, может быть, я больше в лодке покачался на этом море на несколько часов, но утонул бы, но не таким образом. Какой позор! Вышел, стоял уже на воде, и тут я утопаю. Но вы знаете, он знал одно. Когда он стоял на воде и стал тонуть, это прекрасный момент, чтобы крикнуть и воззвать Иисусу, чтобы он спас его. Потому что, Иисус, я же встал на воду, как и ты на воде, Господь. Я уже вышел с лодки. Ну ладно, если бы я утопал в лодке, и ты был где-то там на берегу, кричал бы я, не кричал, ты бы меня не услышал. Потому что я сам виноват, что я в своей лодке заехал так далеко, и меня мир поглотил. Но сейчас ты рядом. И я уже на водичке стою, и прошел несколько шагов. Господь, почему я тону? А Христос ему сказал: маловерный, почему ты усомнился? Все правильно. Ты понял, Петр, без меня ты не можешь никуда ехать, без меня ты не можешь дойти до того берега. Я должен с тобой быть рядом всегда, Петр, запомни, какой бы ты рыбак ни был. И какая бы у тебя лодка крепкая не была, твоя ладья, я должен быть с тобой. Ты понял этот урок? И когда он начал тонуть, естественно, это был только тест. Это не была реальная жизнь. Это было просто море, но не мир. Это была просто лодка, но не твоя гордость, не твоя самонадеянность. Это было просто образы того, что они бы встретят на своем пути, и ты встретишь, и уже встретил. Смотрите, друзья. И что здесь говорит дальше? Господи, спаси меня. Иисус сейчас просил руку, подержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? Смотрите, Иисус подержал его. Слава нашему Богу. Подержал его. Если ты пойдешь по воде, если ты пойдешь так, как Иисус зовет тебя, к Нему, если даже ты будешь тонуть, Он руку свою тебе протянет и поддержит тебя, чтобы ты мог продолжать путь к Нему, потому что ты на пути к спасению, ты на пути там, в том, который тебе Господь указал. Но если ты в лодке, то тебя Бог хочет учить сегодня, чтобы ты вышел из нее и чтобы ты нашел Иисуса в своей жизни. И последнее, друзья. Вы знаете, два евангелиста говорят о том, что когда они вошли в лодку, то ветер утих, волны прекратились, и настала великая тишь на всем море. Знаете почему? Потому что Иисус был рядом. Слава нашему Богу! Потому что мир ничего тебе не сделает. Он тебя не повредит. Он тебя никогда не привлечет. Он тебя никогда не остановит на твоем пути. Когда рядом Иисус, и ты имеешь общение с Ним, Он ничего не имеет. Да, Он бурлит, но ты этих волн не видишь и не чувствуешь. Полная штиль. Он не страшный для тебя. Он страшный для тех, которые в лодке там болтаются. Да, они идут ко дну. Все. Пока не придут к Иисусу, они не дойдут. Но вы знаете, что самое интересное? Что один из евангелистов, Иоанн, я не знаю, как они могли по-разному увидеть этот момент, двое из них сказали, что Иисус вошел в лодку. А вот Иоанн, давайте прочитаем, что сказал Иоанн. Что сказал Иоанн? Это 6 глава Иоанна. Продолжение этой истории. Но он сказал им: это я, не бойтесь. Тут упускается история о Петре. И вот 21 стишок, когда они с Петром уже подошли к лодке. 21 стишок, 6 глава Иоанна, посмотрите. Мы должны еще подумать, почему по-разному евангелисты об этом говорят. Я не имею ответа. Наверное, плохо кто-то смотрел и плохо кто-то думал. Смотрите, что говорит 21 стишок. Они хотели принять его в лодку. Там написано, что приняли и приплыли. А здесь написано, они хотели, Иоанн, он был близко к Иисусу, они хотели принять его в лодку, то есть, входи в нашу лодочку, Иисус. Ходи, поплывем с тобой. Иисусу лодка не нужна. Ему лодка твоя не нужна. Он пришел к твоей лодке, не на лодке. И он тебя приведет туда, не в лодке. Смотрите, что здесь написано. Давайте прочитаем. Они хотели принять его в лодку. И тотчас же лодка пристала к берегу, куда плыли, слава Богу. Вы понимаете, что случилось? Они, ну давай в лодочку, заходи. И только они лодку хотели его принять, вдруг в мгновение ока, раз, и у берега другого. А Иисус в лодку не вошел. Вы опять ничего не понимаете? Какая лодка? Вы в этой лодке уже почти погибли. Вот, смотрите, я с вами рядом, и вся дистанция пройдена за считанные минуты. Вот вы уже там. Представляете, какое было изумление учеников. Лодка пристала к другому берегу, и Иисус даже в нее не вошел. Они моментально половина моря пролетели. Что ты, Господь, хочешь нам сказать? Он хочет сказать. Я же вам показал, что не в лодке дело. Выходите все на воду. Идите ко мне, бросьте вашу лодку. Смотрите, раз и там, во мгновение ока. И что самое интересное, друзья, давайте прочитаем, это уже последнее, мы будем молиться. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там кроме одной лодки, в которой вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Представляете, там народ наелся хлебов, встали, начали искать Иисуса. Лодок не было. Одна лодка отплыла с учениками. Где Иисус? Где Иисус? Лодки нет, Иисуса нету. Искали, искали, ничего понять не мог. И услышали, что он где-то там на другой стороне. Пришли и говорит, как ты сюда попал? Как ты сюда пришел? Лодки-то не было. Как ты добрался до этого берега? Но Иисус им не объяснял. Друзья, какой пример для нас? Какое учение? Вы знаете, я этого ничего не понимал и не видел. Я это читал годами. Для меня это было просто ветер, испытание. Усомнился. Вера ослабла. Но вы знаете, Господь коснулся и Господь показал, что это было действительно то, что наш Господь Иисус, Он хочет нам показать, что только когда мы начнем искать Его, когда мы постараемся быть с Ним рядом всегда в нашей жизни, это нелегко, друзья. Царствие Божие усилием берется. Нелегко быть рядом с Иисусом. Нелегко, потому что наша гордость, наши лодки, наши знания, наш стаж, наши церковные какие-то постановление, религиозность наша, она нас постоянно уводит на берег, чтобы нам сесть в лодку и отправиться на другой берег и оставить там Иисуса. Иисус нас испытывает, а мы верим Его словам. И говорит, садитесь в лодку и едьте, я вас догоню. Окей. Сели, доплыли до половины моря, а тут волнами заливает, не знаем, что делать. Он просто испытывал. Он просто тебе спросил, и хотел увидеть, насколько ты его любишь, насколько ты ценишь. Ему ты сказал, окей, оставайся, Иисус, как-нибудь нас найдешь. Мы поехали. Поэтому, друзья, пусть Бог нас благословит. И через этот пример, давайте поймем, войти в Царствие Божие, надо приложить усилие. Не зря сказал Иисус Христос, что Царствие Божие усилием берется. И всякий прилагающий усилие восхищает его. Какое это усилие? Что за усилие? А усилие, чтобы искать своего Господа. А как ты его можешь найти? Только в посте молитве. Только когда ты пребываешь своими мыслями и своим мышлением с Ним. Только когда ты любишь Его Слово и просишь, чтобы Он его оживил для тебя. Только через эти вещи ты начинаешь иметь общение с Ним. И Он приходит и начинает укреплять твою веру. Знаешь для чего? Чтобы когда ты идешь по этому морю на другой берег, чтобы волны сильно не били тебя. Сколько христиан сегодня тонут, которые говорят, не нужны мне ваши собрания, ваши проповедники, как они все надоели, ваши лекции, ваши проповеди, одно и то же, а толку нет. Очень много христиан думают так. А многие просто уходят в церкви, и просто даже не посещают собрания. Говорят, зачем я дома спасусь? Это лодка, которая тонет посредине моря. Они думают, что они знали Иисуса, что Иисус когда-то имел с ними общение, и теперь они в комфортной зоне, в лодочке, на водичке, едут и доедут. Но не так-то случается реально в жизни. Мир влечет, мир завлекает, мир делает такие ситуации, что они приходят в ужас в какой-то момент и не знают, что делать. И даже когда Иисус проходит мимо, они его не распознают и говорят: это призрак, мы не можем уже идти так. Нам в лодке хорошо. А лодочка пойдет на дно. Друзья, пусть Бог благословит нас. Проставим его молитве и будем просить, чтобы он приблизился к нам, но не забудем, что ты должен приблизиться к нему. Искреннее сердце. Молитва к твоему другу Иисусу. Просьба, чтобы он пришел к тебе, как твой отец, и начал говорить к тебе. Нелицемерная молитва, как мы молимся 5 минут утром, 5 минут перед сном, «Отче, нас закончили, пошли спать». Это показывает, что мы в лодочке едем. А молитва, которая показывает, что тебе нужен Иисус, когда ты приходишь, заходишь в свою комнату, когда никого нету. Мы привыкли молиться, друзья, вместе. Вместе говорим: там где двое и трое, там Христос между вами. Мы привыкли, когда кто-то скажет: ну давай помолимся. И мы становимся и молимся вдвоем, втроем, в собрании. Мы умеем молиться. А зайти в свою комнату, закрыть за собой дверь и помолиться тому, который в тайне, когда никто тебя не видит, когда никто тебя не слышит, когда никому ты не можешь доказать, и не надо доказывать, что ты верующий, никто на тебя не смотрит, когда только ты и твой Бог. И ты начинаешь молиться Ему, ведешь разговор с Ним, потому что Он тебе нужен. Вот это та молитва, которая может привести тебя ближе к Нему. Друзья, помолимся, Ему слава за все. Аминь.